Часть 3. Война выживших. Глава 14. Майор принимает решение. Было светло и ясно. В голубом небе над лагерем ренегатов висело одинокое белое облако. Дымили прогоревшие за ночь кострища, со всех сторон бойцы занимались своими делами. Чистили оружие, латали шмотки или обувку. Болтали, несли караул, дрыхли или заканчивали завтракать. Сидящий под командирской палаткой Химка Прокопов вскочил, увидев нас. На лице его радость боролась со злостью. «Где вы его взяли?» «Нигде, он сам пришел», — ответил один из двух моих конвоиров, Оспа, которого я впервые увидел в подвале магазина, где ренегаты пытали меня при помощи корыта с водой. «Возле поста у рощи обозначился», — пояснил другой, незнакомый. Обошел меня и передал сержанту карбайн с ножом. Говорит, с майором нужно поговорить, важные сведения есть. «С майором? Нет у майора времени на тупых уродов!» Осклабился Химка, шагнул ко мне и пихнул кулаком в лицо. «Вот тебе, а не майор!» К палатке я подошел, сложив руки за спиной, и Химка решил, что они связаны. Но на самом деле у конвоиров не было ни веревки, ни тем паче наручников. Поэтому они только приказали мне идти и не дергаться. А не то, мол, засадят пулю между лопаток. Но сержант-то этого не знал. В общем, я вытащил руки из-за спины, схватил его за кисть, резко вывернул и рванул кверху, заставив упасть на колени. Химка выпустил карбайн и зашипел от боли, сгибаясь все сильнее. «Эй, ты чего?» – заголосил конвоир растерянно. «А ну, пусти его!» «Ты что делаешь, охотник?» крикнул Оспа. Я сильно выломал Химкину руку, так что он уперся лбом в землю и громко позвал. «Майор, покажи личико!» Потом сделал шаг в сторону, чтобы Химка оказался между мной и Оспой, который подскочил к нам, пытаясь ткнуть меня прикладом. Полог командирского шатра откинулся. Наружу выглянул майор Шульгин, босой, небритый, пышная казацкая шевелюра всклокочена. Брюки-галифе с синими лампасами и подтяжками, белая сорочка, расстегнутый ворот. Под сорочкой на груди висела толстая золотая цепь с ключом. «Что тут?» Шульгин запнулся, увидев меня. «Привет, майор!» Я еще выше поднял руку Химки, заставив его с хрипом вдавиться лицом в землю. «Пришел с тобой поговорить, но твой придурок кулаками размахивает. А мне надо сказать кое-что важное. И для тебя... и для меня. Важные и срочные. Сам поймешь, когда услышишь». Он перевел взгляд на неуверенно топчущихся рядом конвоиров. Спросил. «Обыскали?» «Так точно», – доложил Оспа и показал на валяющийся в траве карбайн с моим ножом, который Химка бросил, когда я его схватил. «Оружия при нем нет. Ни стволов, ни перьев». «А перчатки?» Конвоиры, непонимающе, вытаращились на него. «Болваны!» – вздохнул Шульгин. «Охотник, когда сбегал, у меня из рюкзака потянул перчатки. Я же говорил всем потом. Что, не слышали? У него там железо вшито. Охотник, перчатки долой. И заходи внутрь. Вы, двое, встать под входом снаружи, дежурить. Не подслушивать, но быть наготове. Химка, а ты не трожь его. И приведи еще двоих. Поставь с другой стороны палатки». Опустив руку сержанта, я направился к шатру. На ходу стягивая перчатки, оглянулся. Бросил их Оспе со словами. «Береги, никуда не день. А то задницу на голову натяну. Понял? Потом вернешь». «Ха, так уверен, что у тебя будет это потом?» Усмехнулся майор из шатра. Не ответив, я шагнул внутрь следом за ним и закрыл полог. Палатка у командира армейцев-дезертиров оказалась просторная, с внутренними брезентовыми перегородками. В скошенном потолке люк, то есть большой квадратный клапан с откинутой в бок тканью. Пол заселен шкурами. В центре свободное пространство. Там стояли сундук, раскладной столик с чайником, кружками, тарелкой и жестяной коробкой, где насыпан чай. Еще лавка и кресло из алюминиевых трубок и натянутого между ними брезента. Когда майор уселся в него, я обошел стол, подтащил его поближе к сундуку и сел. «Раз уж ты сюда заявился, значит, у тебя очень серьезный повод», – заметил майор. Он был растерян, просто не мог не растеряться от такого неожиданного визита, но чувства свои старался скрыть. «После того подвала и корыта с водой, после побега и снова прийти?» «Ну, интересно, интересно. Я тебя слушаю». На спинку кресла был наброшен ремешок коротких кривых ножен с саблей, а к правой ноге майора пристегнута маленькая кобура, откуда торчала черная пистолетная рукоятка. Я сыпанул в кружку заварки, налил горячей воды из чайника и сказал: «Хочешь знать, зачем Метис рвался в ту шахту, которую, как ты сказал, потом взорвали?» Глаза его блеснули. «Ага, пронимает до костяшек, когда такое неожиданно спрашивают, а, казак?» Думаю, ему очень хотелось воскликнуть «говори», но Шульгин лишь слабо кивнул. «Ну, понятно, он поднял с места целый взвод, обложил городище, сильно рискует, и все ради того, чтобы заполучить меня и узнать тайну шахты. И тут вдруг я беру в руки тарелочку с толстой, жирной такой голубой каемочкой и сам ему эту тайну на тарелочке приношу прямо в командирский шатер. Есть от чего возбудиться». Шульгин молча глядел на меня. Я взял из миски кусок мяса, сунул в рот и стал жевать, нарочито медленно, неторопливо, как бы говоря всем своим видом, что тщательное пережевывание пищи – залог здоровья, долголетия и уверенности в себе. Хотя на самом деле в желудке у меня будто тлели угли, причем постепенно разгорались все жарче. От Катиных пилюль осталось всего две. Надо было одну принять до того, как вошел в шатер, а теперь на глазах у майора делать этого не хочется, чтобы не давать ему дополнительные преимущества. Майор сидел, закинув ногу за ногу, и глядел на меня, ждал, пока прожую. По лицу ходили желваки, но едва заметно. «Что, трудно тебе? Привык командовать, чтоб твоим приказам сразу подчинялись? А тут торчит перед тобой какой-то охотник, жует, как корова, а ты жди, пока он закончит». Я чувствовал себя так, будто шел по канату. И внизу яма с заточенными кольями. Шаг влево, шаг вправо. Одно неверное слово, неправильная интонация и конец, печальный и мучительный. «Ладно, не будем перегибать палку», чрезмерно испытывая выдержку Шульгина. Проглотив кусок, я отпил чая из кружки и сказал: «Вещь, за которой охотился Метис, называется тоником. Такая зеленая микстура». Он едва заметно пошевелился в кресле. «Майор ведь не в курсе, что я знаю о роли Рапалыча во всем этом деле, что недавно разговаривал со стариком, и тот признался, что Шульгин его допрашивал. Вот пусть и дальше остается в неведении». Я продолжал. «Тоник создали в лаборатории, на той базе. Испытывали сначала на зверях, потом на человекообразных мутантах, а потом и на людях. Мы с Метисом тоник там и нашли. Всего одну колбу, то есть такую бутылочку. Потом я Метиса убил и свалил оттуда. Этот тоник нужно в себя вколоть, в бутылочке 10 доз. Я спрятал его в том месте, где вы меня схватили, то есть в здании, где вывеска «Аптека». Помнишь, да? Позже, сбежав от вас, вернулся, а тоника нет. Выяснилось, что его украл один старик, старатель. Выследил его, забрал тоник, затем попал в край». «Ну и зачем ты сюда пришел?» – перебил майор. Я снова отхлебнул чая. «Да не приходил я. Мы спрятались в одном месте от шторма, помнишь? Недавно шторм внезапно начался. А когда вылезли, попали прямиком в лапы лесным волкам. Это, знаю, боевая разведка края. Мы, говоришь? Значит, ты с Алькой и Шутером был? Вы втроем от меня сбежали». «А ведь майор до сих пор ничего не спросил про сестру», сообразил я. То есть ее судьба не очень-то волнует Шульгина. Не так уж Алина для него и важна. Только вот теперь поинтересовался. Да и то между делом. «В плен мы попали втроем», – подтвердил я. «Сейчас Алина с Шутером в городище, в плену. Так и сидят. Тамошний староста, Птаха, собирается отправить их на зеленую казнь. Не знаю, что это, но название мне не нравится». «Продолжай про тоник». — сказал он. «Тоник теперь у Птахи, как ты понимаешь. У меня его забрали при обыске. И Птаха его собирается употребить сегодня вечером, себе вколоть и дать своим лучшим бойцам. То есть звероводу, командиру лесных волков, ну и еще кому-то. И сегодня же вечером казнить твою сестру с шутером. Ну и меня тоже собирался, только я сбежал». «Хм, сбежал?» — хмыкнул он. «Вот так просто? А мне сдается, что ты засланный казачок. Этот Птаха тебя прислал сюда для какого-то обмана, диверсии». «Сам ты казачок!» Я поставил кружку на стол. «Не дерзи мне, охотник!» Майор наклонился в кресле, коснулся пальцами рукояти пистолета на лодыжке. «Лучше не дерзи. Я пока что тебя слушаю и ничего не делаю, но это временно. Как ты смог из городища сбежать?» «А ты хорошо осматривал мои перчатки?» Он удивился вопросу. «При чем тут?» «Ну да, смотрел. Там вставлены железки для удара. И что с того?» «Плохо смотрел. На одной еще есть кармашек, а в нем ножик. Вот прямо сейчас можешь кликнуть оспу, перчатки у него, и проверь. Маленький, тычковый, узкий. Ножиком я вскрыл замок, но нас посадили в разные камеры, поэтому убежал один». «Ну, и убегал бы себе. Зачем пришел ко мне?» «Денег хочу», – развел я руками. «Ах, денег. Много хочешь?» Я широко улыбнулся ему. 9000 рублей. За то, что помогу тебе получить тоник». Он коснулся пальцами ключа, висящего на золотой цепочке. Снова откинулся в кресле и повторил. 9000? «Можно золотом». «А бриллиантами возьмешь? Ну, если мы тебя всей ротой попросим». «Ох, я гляжу, ты опупел, охотник. Такие суммы принадлежат группировкам, бригадам, большим бандам. Еще самым-самым крупным шишкам, вроде хана или там чумака. Никогда простой бродяга или охотник столькими в одиночку не владел». «Ну, вот я попробую. Потом расскажу тебе, как это – быть богатым. Уверен, ты когда валил из АВ, еще и побольше в клюве унес». «Сколько бы там у меня ни было, это на самом деле не мое. Это общак ренегатов». «Ага, и ты этим общаком распоряжаешься. Причем самолично, ни с кем не советуясь. Брось, на самом деле ты тут командир, Шульгин. И от тебя зависит, как распорядиться налом. Ты теперь тоже крупная шишка. Привыкай к ответственности. Короче, я цену назвал». «Да стоит ли тот тоник столько? 10 доз, говоришь? 10 уколоть? Ну, уколем, а толку?» «Уже 9, потому и прошу 9000. 10-я доза...» Я хлопнул себя по груди. Его зрачки расширились, и он снова подался вперед, уперев в колени сжатые кулаки. «Ты его себе уже пустил по вене?» «Конечно. А ты что думал, майор? Вокруг этой микстуры столько всего накрутилось. Значит, ценная она, полезная. Ясное дело, я с себя и начал. Шприц нашел в той аптеке. Потому-то я в нее тогда и заявился. Понимаешь? Шприц там искал». «Ну, это ты как молотком по темени». Теперь Шульгин выглядел по-настоящему удивленным. «Так, и что дальше? Что с тобой случилось?» «Да уж случилось кое-что. Могу рассказать. Первое. На меня теперь не нападают насекомые-мутанты из леса. Просто не видят меня. Слышал такое слово? Феромоны. Вот и у меня вроде как изменился феромонный фон. Ну, или что-то в этом роде. Второе. Я теперь вижу в темноте. Почти как днем. Без всякого ПНВ. Они ведь сильно в дефиците, а, Шульгин? Вот у тебя во всем отряде их сколько? 1? 2? Ни одного? По лицу вижу, ни единого прибора ночного видения нет. А так ты сможешь себе и еще 8 своим лучшим бойцам сделать инъекции и получишь отряд ночных филинов. И третье, самое главное, кто под тоником, те могут входить в лес. Я постепенно перешел от правды ко лжи, как обычно, стараясь смешать их в схожих пропорциях, чтобы получалось убедительнее. Ну, вот как некоторые краевцы могут. Только они ненадолго. Потом лес их как бы отторгает. А я часов 12 в нем пробыл. И ничего, живой, как видишь. Собственно, именно так я и смог из городища уйти и от погони спрятаться. И последнее. Можно весь тоник не использовать, оставить немного для исследований, изучить состав. Я, правда, не очень представляю, как, но в конце концов какие-то ведь научники остались в округе. Оборудование, приборы. Да вон, говорят, у Хана в Ставке есть целая лаборатория. Если выяснить состав тоника и научиться самому бодяжить его... У-у-у, вот это да! Я покрутил головой. Целая рота, целая группировка ночных бойцов, к тому же способных заходить в лес. Ты врешь! Майор стукнул кулаком по колену и встал. Лесные пчелы на тебя не нападают, ночью видишь, как днем, по лесу ходишь. Что за бред? Врешь, не знаю зачем. Вот сейчас и выясним. Эй, Химка, сержант, сюда! А давай проведем эксперимент, предложил я, оставаясь сидеть на месте, но внутренне подобравшись. Чувство было такое, словно вступаю на тонкий, как бумага, лед. Закрой вон дыру в потолке и проверим, могу я видеть в темноте или нет. Полок откинулся. Внутрь чуть ли не вбежал сержант с пистолетом в левой руке. Правая у него, думаю, пока еще прилично болела после дружеского общения со мной. «Командир!» Вопросительно гаркнул он, ткнув в мою сторону стволом. «Вязать, суку, или на месте мочим?» «Погоди!» – оборвал Шульгин. «Эксперимент? Охотник, ты всерьез?» Я пожал плечами. «Надо же мне тебя убедить! Ты пойми, за какой-нибудь ерундой метис бы к той шахте так не рвался. И я теперь реально вижу в темноте лучше кошки. Это какое-то, не знаю, энергетическое зрение. Не веришь? Ладно, я бы на твоем месте тоже сходу не поверил. Вот и давай выясним, вру или нет. Логично? Разве ж нет?» Я говорил спокойно, и спокойствие это давалось мне с большим трудом. В животе горело огнем, на лице выступила испарина. Надо было срочно принять обезболивающее. Но делать это на глазах майора? Ну нет. «Командир, чё он несет?» – удивился Химка. «Лес в душу! Это какой-то дикий бред! Давай я его прямо тут, на месте!» «Позови тех двоих, что под входом!» – велел Шульгин, внимательно глядя на меня. Когда Оспа с незнакомым бойцом вошли, майор стал отдавать приказы. «Оспа, поставь стол под люк, залезь, по моей команде закроешь, потом по команде откроешь. Химка, стой, где стоишь. Ствол наготове, но без нужды не дергайся. Ты, как там тебя? Муха, встань под входом. Как скомандую, закроешь полог. Плотно, чтоб свет не проникал. Если услышишь шаги, и этот, майор кивнул на меня, попытается проскочить мимо тебя, вали его». Потом Шульгин обратился ко мне. «Сейчас будет темно. Тут все хорошо подогнано, так что совсем темно. Я отойду на другое место. Ты этого не услышишь, охотник. Через 10 секунд ты должен сказать, где я нахожусь. Понял? Четко описать, без всяких околичностей. Только тогда я тебе, может быть, поверю. И если возникнет хоть какое-то сомнение, ты меня понял. Оспа, Муха, выполнять!»